Упражнение «Исходный код». Обведи цифры на соответствующих шкалах. Твоя субъективная оценка своей внешности на данный момент. От 1 до 10. Твой исходный код – ты в 14-17 лет. От 1 до 10. Насколько шкала твоей сегодняшней привлекательности отличается от исходного кода? Что ты с собой сделала? Ты уверена, что сейчас это ты настоящая? Стало обидно? Уныло? Зло берет? Хорошо. Зло плавит жир. Если твой исходный код внешней привлекательности невысок, это совсем не означает, что и твой уровень жизни и притязаний не может быть высоким, или что ты не представляешь интереса для мужчин. Но исходный код не должен быть испорчен. Абсолютно точно Бог дал тебе другие таланты — обаяние, везение, чувство юмора, легкость характера, более высокий уровень энергии, прозорливость, интеллект. Все это тоже нужно мужчинам, тем более ценящим здравый смысл. Исходя из этих достоинств, ты можешь выбирать себе любую цифру в рейтинге своей привлекательности. Но здесь и сейчас мы говорим про тело и сексуальность, про то, что нужно делать, чтобы избежать запрета на красоту и как вернуть исходные природные данные. И не надо «я была моложе». Есть поговорка: если женщина некрасива в 20 лет, виноваты ее гены, если в 35, то ее глупость. Хочешь ты этого или нет, но придется делать поправку на современные и уже многим доступные инструменты прогресса в эстетической косметологии и фитнес-индустрии. Если ты претендуешь на звание современная женщина, конечно. Мы сейчас не о пластической хирургии, а о тех процедурах, которые в 17 лет тебе были недоступны и непонятны. С учетом этой поправки надо прибавить 1-2 балла к исходному коду. Так будет честно, и уже эту цифру считать отправной точкой и сравнивать ее с той, что мы имеем сейчас. Это тот уровень, которого ты можешь достичь. Вот такую себя и будешь принимать, если ты не против, конечно, стать лучше.